«Колбаса» звучала во многих кабинетах. «Именно та, я же говорил вам анекдот». Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро. «Несут я вам? Соломон, вы увидите, лопнете. Еще не принесли? Ох-ох-ох, Соломон!» Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая. Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом похожим в профиль на цифру 6, стоял во дворе склада под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов, такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки, вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом из стены торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов. Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал навес, покачал на ладони, одновременно качая головой, поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала. Обладатель руки прислушивался к ощущениям. «Ах!» — вздохнул он, проглотив. «Молодец, Бабичев! Он сделал колбасу. Слушайте, правда, он добился. 35 копеек такая колбаса. Вы знаете, это даже невероятно!» Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери. «Да, товарищ Бабичев, поздравляю вас и хочу вас поцеловать!» Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать. «Что мне делать?» — спросил я. «Колбаса останется у вас?» «Он просит принести ее домой, к нему на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее. Я не вытерпел. Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?» «Купить такой колбасы нельзя», — молвил Шапиро. «Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики. Но она протухнет». Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку, ища карман, произносил медлительно, чуть улыбаясь и опустив веки, как старые евреи. Поучал. «Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день, иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце. Она будет пахнуть, как роза». Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масляной, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет. С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта, питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах. Переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы. То томный, то сладко взволнованный отходил от телефона. Наконец, порода была выведена. Из таинственных инкубаторов вылезла, покачивая с грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка. Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет, нет, не надо, я сразу отказываюсь, чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы.